21. Но и тебе ясно, Кайса, что вы с Рокси никогда не будете счастливы, не сможете жить светло и гармонично, спокойно убеждала Ювенели. Ты поступаешь с Рокси нечестно. С тобой он будет только мучиться. Но и с тобой он тоже не будет счастлив, тихо ответила Кайса. Ты ведь тоже обманываешь его. Заманиваешь лаской, уютом и сытным вкусным обедом. Успокаиваешь, подаешь ложную надежду, что все будет хорошо. Но сама не хуже меня знаешь. Вечно хорошо ему быть не может. И Рокси не будет счастлив с тобой, потому что уже целиком, душой и телом, принадлежит нижнему миру. Но со мной он будет, по крайней мере, спокоен и не сойдет с ума. К этому ты его уже подвела. С тобой, — огрызнулась Кайса, — он будет жить с тоской по миру нижнего хутора, оторвав его от родины, от странных маленьких людей с их маленькими страстями и слабостями, ты не сделаешь его счастливым, он станет еще больше мучиться и тосковать. Но ты ведь и есть эта его тоска, — возмутилась Ювенели. Ты не даешь ему спокойствия, а он из среднего мира, он слабый, ему нужно творить, нужно петь песни для людей и тем самым утешать их. Для этого нужны силы, а ты их из него высасываешь. «И ты тоже часть его тоски», — парировала Кайса. «Пусть он из серединного мира, но он еще и из нижнего хутора, и его сердце скачет то вверх, то вниз. И, к сожалению, это неизбежно, так устроен серединный сердечный мир. Его медиумы пытаются удержать равновесие, балансируя между черной дырой и белой вершиной, а недостаток так же вреден, как и переизбыток».